В этот вечер Петер проиграл в кости 20 талеров. Но деньги по-прежнему звенели у него в кармане, словно им не было конца. Стеклушка исполнил свое обещание. У Петера всегда было столько денег в кармане, сколько было их у толстого Езекииля. А ему-то Петер больше всего и проигрывал. Он стал приходить в трактир каждый день, и его прозвали Петер Игрок. Да. А на стекольном заводе дела шли все хуже и хуже. Но он не унывал. Он знал, что у него всегда останутся деньги, пока они есть у толстого Езекииля. Ну и болван же был этот Петер. Ой, господин путешественник, все мы только слабые люди. А Петер, ей-богу, был не глупее других. Разве что слишком молод. Однажды в воскресенье Петер, как всегда, подъехал к трактиру в коляске, вошел и увидел, что толстый Езекииль уже занят игрой. О, входи, входи, Петер. Мы давно следим за игрой, вот только тебя и не хватает. Ставка 10 талеров. 10 талеров. 10 сюда. Петер играл до самого вечера. Выигрывал и проигрывал. Уже и свечи зажглись, а игра все продолжалась. Довольно, хватит. Все, пора по домам. Ну, постой, Езекииль. Нет. Ну, дай мне отыграться, прошу тебя, сыграем еще. Ну, хорошо. Сыграем по 5 талеров за ставку. Вот так. У меня-то осталось ровно 5, если я проиграю. Ты одолжишь мне немного, да, Петр? Ну, приятель должен помочь приятелю, да? Охотно, сколько хочешь, хоть 100 талеров. Вот так. Итак? Тихо. 13! Так, а я? 15! Да-да, господин путешественник, Петер сразу узнал этот страшный голос. Он выронил талер и испуганно обернулся. Около него, за спинкой стула, стоял огромный Михель. Но толстый Езекииль Михеля не видел. Он стал требовать, чтобы Петер одолжил ему 10 талеров на игру. Как во сне Петер сунул в карман руку и, конечно, ни гроша там не нашел. Потому что в кармане у него всегда было столько денег, сколько у толстого Езекииля. В трактире разыгрался страшный скандал. Тоска и безнадежность сжимали сердце Петера. Ты проиграл, теперь всему конец. Ты сам себя же обобрал, ну разве не глупец? Теперь хоть плачь, хоть вой с тоски, несчастный дуралей. Кусай от злости кулаки, да сам себя жалей. Бедняга Петер, не пошло тебе богатство впрок. Расколотилось, как стекло, ушло, как дождь в песок. Пропал ты, Петер, не за грош теперь наверняка. И сам ты по миру пойдешь, и дом твой с молотка. Звенели талеры в дому, и гости шли с утра. А нищий нужен ты кому? Проиграна игра. Кто здесь? Не бойся, Петер. Тебе уже нечего бояться. Вот и кончилось твое богатство. А все потому, что ты не послушал меня и побежал к стеклянному карлику. А мне тебя жаль. Завтра утром бургомистр с полицейским опишут все твое имущество и продадут за долги. Остался ты нищим, Петер. Послушай-ка мой совет. Пойдем ко мне. Может, нам удастся сговориться-то. Мне нечего терять, господин Михель. Видно, пришло время обратиться к вам за помощью. Вот, так-то оно лучше, Петер. Пошли. Они шли долго и, наконец, остановились над глубоким отвесным ущельем. Голландец Михель сбежал по уступам скалы и в один миг оказался на дне ущелья. Вдруг он начал расти и сделался величиною с башню. Он протянул Петеру ладонь, широкую, точно стол. Петер, дрожа от страха, уселся на ладонь великана и схватился за его большой палец. Чем ниже он спускался в ущелье, тем меньше становился Михель и, наконец, сделался таким, как прежде. Михель ввел Петера в дом, пригласил за стол и поставил перед ним большой кувшин с вином. Они стали пить и беседовать. Какие бывают, Петер, красивые города, прекрасные страны, какие широкие реки, какие богатые дворцы. Эх, повидать бы все это. Все это могло бы быть тебе доступно, однако твой враг – твое глупое сердце. Да-да, не удивляйся. Ведь именно сердце заставляет тебя лезть в карман при виде нищего. Ну скажи, когда в трактире тебя обозвали обманщиком, что у тебя заболело? Скажи по правде, где ты почувствовал боль? Сердце. Сердце, оно и сейчас стучит, будто что-то предчувствует. Брось! Ты слишком близко все принимаешь к сердцу. И ничего ты сам с ним не поделаешь. А вот отдай его мне. Увидишь, как тебе станет легко и хорошо. Как? Мое сердце вам? Но ведь я сейчас же умру. О! Умрет! Глупый, пугливый Петер! Ничего с тобой не случится! Ступай за мной, сам убедишься!